Глава 22, часть 4. Когда говорят о создателях танка Т-34, то на первое место выдвигают главного конструктора Михаила Ильича Кошкина, а когда о создателях КВ, то Жозефа Яковлевича Котина. Спору нет. И Котин, и Кошкин – выдающиеся конструкторы. Их вклад в дело создания лучших в мире танков не умолить, их славы не отнять. И все же конструктор – это исполнитель заказа, вроде инженера-строителя. Если прикажут царский дворец строить, построит дворец. А если на завтра пятиэтажные дома на 4 подъезда, то он будет строить пятиэтажные дома. Если закажут сооружение высотой в 500 метров со 100-метровой вращающейся статуей Ленина на вершине, что ж, будет рыть котлован, укладывать бетон, чтобы однажды в небе Москвы Ленин-флюгер вертелся на все 4 стороны. Так и с конструкторами танков. Если заказчику нужны танки для рывка по автострадам, конструкторы сделают, что им заказали. Если командованию нужны плавающие танки, будут плавающие. Подумаем вот над чем. Одновременно, независимо друг от друга, в обстановке строжайшей секретности были созданы два танка – КВ и Т-34. Оба приняты на вооружение в один день – 19 декабря 1939 года. Один танк создавался в Ленинграде, другой – в Харькове. Один танк тяжелый, другой – средний. Конструкторы консультироваться между собой не могли и не имели права. Но оба, и Котин, и Кошкин, независимо друг от друга, повторили 5 основных элементов, которые и сделали их танки лучшими в мире. Оба установили длинноствольные 76-миллиметровые пушки. Оба танка имели противоснарядное бронирование. Оба имели один и тот же дизельный двигатель, V2. Только для тяжелого танка был использован форсированный вариант, а для среднего – обычный. Оба танка имели одинаковую компоновку. Оба имели низкое удельное давление на грунт, благодаря использованию широких гусеничных лент. Совпадение можно продолжить. Но первое правило разведки гласит, если совпадений больше двух, то это уже не совпадение, это система. Котин создавал тяжелый танк, Кошкин – средний. Но кто-то им эти танки заказал. Причем заказал в один и тот же день и потребовал завершить работу к одному и тому же сроку. Заказчик имел совершенно четкое представление о том, что ему нужно. Несмотря на то, что тяжелые и средние танки имеют разное назначение в войне, проектировались разными коллективами и строились на разных заводах, в конструкции обеих машин просматривается единая логика, единый почерк, единый взгляд на вещи. Кто же он, этот заказчик? Цитата. «Вглядываясь в непроницаемый мрак будущей войны, неизвестный русский гений сумел в нем различить то, чего не увидел никто. Он создал танки именно для тех условий, которые потом продиктовала война». Так, за рубежами нашего Отечества описывают создателя лучших в мире танков. Имя неизвестного русского гения известно. Его звали Дмитрий Григорьевич Павлов. Цитата. «Танки Т-34 и другие, прославившие себя в годы Великой Отечественной войны, явились ничем иным, как мечтой Павлова, воплощенной в металл». Это сказал маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков. Литературный источник. На службе народу, 1968 год, страница 201. Но имя Павлова вновь и вновь втаптывают в навоз. Делают это авторы ряда книг по истории разведывательно-диверсионной службы по централизованному Лубянскому заказу. Мотив понятен. Где молодому поколению в начале нового тысячелетия прочитать о руководящей и направляющей роли Центрального комитета Коммунистической партии, о решающем вкладе ЦК в разгром гитлеровской Германии? Такое можно почерпнуть только из книги Жукова «Воспоминания и размышления». Вот поэтому книгу превозносят, а великому стратегу, от имени которого книга написана и множество раз переписана, лепят памятники уже десятками и сотнями. Чтобы роль Центрального комитета не была забыта, надо славить Жукова по полной программе и гасить все, что сияет и сверкает. Если очернить достижения генерала армии Павлова, тогда будет заметен Жуков, ибо в темноте и гнилушка светится. Если же вспомнить и по достоинству оценить заслуги Павлова, то на этом фоне померкнет тусклый блеск величия Жукова. А если умолкнет мертвый Жуков, – кто же будет петь славу коммунистической партии и ее центральному комитету?